Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжаю беседу о Оригене, отце церкви предникейского периода. Главным мотивом в решении созванного Димитриосом собора в Александрии было то, что будто бы Ориген учил ложному учению, и этим самим нарушает установленный канон церкви. Хотя собор Димитриуса исключил Оригена из церкви согласно желанию его, но ведь такое решение по поводу таких людей и с такой известностью, какую имел Ориген, нужно было, чтобы это решение санкционировали иные церкви, тогда бы Димитриус достиг того, чего он хотел. Поэтому решение собора было разослано всем церквам. Однако верующие и церкви Палестины, Арабии, Финикии и Ахаии не приняли такого решения, считая его ложным и неправильным. Поистине, Церковь Христова всегда имела неподкупную совесть. Ориген перенес эту тяжкую обиду и сделанное ему зло со стойкостью стоика и смирением христианина, ибо он обладал наивысшими качествами и примера христианской кротости и смирения. Ориген, оставляя Александрию, назначил как своего заместителя школы Гераклиса, но назначенный ним Гераклис был избран в епископы, и он на свое место назначил наилучшего из учеников школы Оригена Дионисия, который и стал президентом школы. Уходя в отставку, Ориген поселился в Кесарии, где он организовал теологическую школу, скоро приобретшую славу Александрийской школы. Ориген работал в ней более 20 лет, приобретая великую популярность школы и повсеместное признание. В период 20-летнего пребывания в Кесарии он много путешествовал. В одном из своих путешествий он на дольшее время задержался в Каппадокии во время преследования христиан римским императором Максимилианом в 235 по 238 год. Свое пребывание в Каппадокии Ориген использовал наилучшим способом. Он завершил свой труд над наибольшим своим сочинением – «Хекзаплой», которую он написал в свои ранние, весьма занятые годы. После многих лет своего изгнания из Александрии, его бывший ученик Александр, ставший епископом в Александрии, пригласил Оригена вернуться назад в Александрию. Но в Диоциановское преследование Ориген был арестован и брошен в тюрьму. Содержали его в тюрьме очень плохо и обходились по-зверски, в результате чего он не пережил и умер от побоев и голода в тюрьме. Умер Ориген в Тирской тюрьме в 254 году, имея 69 лет от роду. О нем пишет Фарар. В истории ранней христианской церкви не имеется другой такой замечательной и благородной личности, как Ориген. Немногие из великих людей внесли в христианство такое блестящее служение и лишили от своего детства до преклонных лет такой трудовой и безупречной жизнью. Предаваемый анафеме в продолжение долгих столетий, невежеством и предубеждением людей, стоящих во всех отношениях ниже его, в образовании, мудрости и христианском образе жизни. Влияние Оригена на христианство было глубшее и больше даже, как влияние Августина. Несмотря на большую толпу его врагов, он имел еще больше друзей, а среди них истинно великих людей, которые поддерживали его, и сам Бог обильно благословлял труд своего смиренного слуги, жившего в продолжении всей своей жизни лишь для славы Божией. Оригин от ранних дней своего детства показывал в себе истинный образец христианской жизни и своего характера. Без сомнения, он был одним из наибольших во всех отношениях среди великих и святых людей первых трех столетий христианской эры. Иероним так называет его – наибольший учитель церкви после апостолов. Где же найти такого человека, о котором можно было бы сказать, что он безгрешен и не делает ошибок? Безгрешен был лишь Бог Иисус Христос, ибо только безгрешную и беспорочную жертву, принесенную на Голгофе, невинного Божьего Агнца, мог принять Бог в умилостивление за грехи всего мира. Поэтому и у Оригена были свои грехи и ошибки, как у каждого человека. В послании к Римлянам в 3 главе в 23 стихе читаем. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией. В этом числе все был и Ориген. Ориген не был выше критицизма или безошибочным. Он имел свои ошибки и грехи, но это были ошибки ученика Христового Петра. Узнавши от своего учителя, что он ошибается, он, если можно так сказать, бросается просто в Божьи объятия, говоря: «Господи, не только ноги мои можешь умыть, но и руки, и голову». Иоанна 13, 4 стиха по 9. Для нас известна эта трогательная история из Тайной вечери. Возможно, в своей теологии, так как и в своей преувеличенной ревности, он зашел туда, куда ему не следовало заходить. Он коснулся в своей теологии универсализма, учения, на котором потом Арий построил свою еретическую теологию о Святой Троице. Ориген был ультрааллегорическим в своих интерпеляциях Слова Божия. Но ведь Ориген жил в переходном периоде, в котором искались пути к установлению истины. Про это переходное время его можно сравнить с тем, что если бы кто-либо находился на тонком льду или скользкой дороге. Об этом епископ Лайкфут так пишет. Несмотря на его патентированные ошибки, очень важной частью того, что есть очень ценное в его произведениях, это его последующие комментарии, древние и настоящие, носящие его имя. Глубокий мыслитель и аккуратный грамматик, и самый производительный работник, самый ревностный христианин. Он не только положил фундаменты, но в большей мере построил библейскую интерпретацию. Ориген писал популярные гомилии, то есть проповеди поучения для народа. Писал он также объемистые комментарии, толкователи, почти на все книги Библии. Самое наилучшее из написанных их комментариев есть толкование на книги апостола Иоанна, состоящая из 32 томов. Среди его догматических произведений было написано в 2 томах о воскресении Христа. В 4 томах были написаны первые принципы. Это было первыми попытками Оригена изложить систематические взгляды на христианскую веру. Его апологетические произведения, написанные в 8 томах, есть ответом Оригена греческому философу Цельсу, платонисту, на его нападки на христианство. Это произведение было наибольшим и наилучшим апологетическим произведением того времени. Из иных его трудов следует упомянуть о написанной им книге о молитве и «Увещевание для мучеников» и весьма большое произведение Хекзапла. Это своего рода Библия, написанная в 6 колоннах. В каждой колонне помещен иной перевод или стиль и текст Библии, византийский или западный. Библейский ученый Ке Весткот говорит об этом так. Это была наибольшая текстовая инициатива сверки текста того времени. Ориген был весьма плодовитым писателем. Написал он около 6000 разных литературных произведений. В этих произведениях он цитирует из Библии и книг Нового Завета около 18000 цитат.